Глава 17. Марьяна. Все оставшееся до злосчастного четверга время я настраиваюсь на то, что утро будет сложным. Веду в голове диалоги с предателем Кириллом, тренируя испепеляющие взгляды, которые буду бросать в сторону его шлюшки Лорика. В 10 утра мы встречаемся с Вадимом в офисе Багирова и едем вместе на его машине. Всю дорогу я нервничаю, мои руки беспокойны, мну ткань юбки и сжимаю-разжимаю мягкую кожу сумочки. Расслабься, когда Вадим притрагивается к моему плечу, вздрагиваю. Резко поворачиваю к нему голову и смотрю ошалелыми глазами. Он хмурится, но пальцы не убирает. «Легко сказать», — я произношу язвительно, — хоть и сама понимаю, что Вадим тут ни при чем. Это не тебя сейчас обваляют в грязи преступники. Замолкаю. Вадим не спешит ничего отвечать. Убирает руку, вздыхает. В салоне слышатся щелчки поворота. Мы заезжаем на улицу, где расположен нужный нам офисный центр. Не давай им себя обвалять, Марьяна. Ты же умеешь. Снова поворачиваю голову и смотрю на адвоката возмущенно. Он в ответ усмехается и подмигивает. Меня одновременно успокаивает такое его поведение и бесит. Конечно, ему это все не кажется такой катастрофой, как мне. Хорошо, что я еду не одна, но вступать в стычку с Кириллом при нем мне еще страшнее. Вдруг расплачусь, Господи? Нет, лучше уж расцарапать лицо и просидеть двое суток в полицейском участке. Тайком поглядываю на Титова. Он ведет себя, как ни в чем не бывало. Профессионал, ничего не скажешь. Ни видом, ни словом, ни взглядом не намекает на то, что между нами всего несколько дней назад случилась близость. Сжимает руками руль, сосредоточенно смотрит на дорогу, думая о чем-то своем. А я раз за разом вдыхаю аромат его парфюма, пытаясь разгадать аромат. Каждый раз, когда чувствую его, голова кругом идет и в дрожь бросает. Приехали. Я вздрагиваю и резко отворачиваюсь, боясь быть пойманной Вадимом. Он останавливает машину на платной парковке. Я, не дожидаясь его, покидаю салон и оглядываюсь по сторонам. Не уверена, что готова к бою за справедливость и свои права, но борюсь изо всех сил. Вдвоем с адвокатом мы идем в сторону причудливого здания стекляшки. Перед нами гостеприимно раскрываются двери, и я по-глупому считаю это хорошим знаком. Наверное, Вадим чувствует мою неуверенность, потому что его пальцы вдруг сжимаются на моем локте. Этот жест не содержит ни грамма интимности, но его поддержку я ощущаю. С ума сойти. Мой враг защищает меня в войне против совсем недавно любимого человека. Мы подходим к турникетам. Я достаю свой пропуск и прикладываю к считывающей панели. Вроде бы и готовилась, что вместо зеленой стрелки загорится красный крест, но это зрелище и неприятный звук все равно ужасно бьют по нервам. «Не работает», — произношу растерянно. Я оглядываюсь на Вадима. Он просто хмыкает. «Удивительно», — произносит с сарказмом. Следит, как к нам из-за стойки выходит мужчина-охранник. «Здравствуйте, возникли проблемы?» Он спрашивает без каких-либо эмоций. А я зачем-то пытаюсь разобраться, узнал меня или нет. «Добрый день. Пропуск не сработал. Видимо, какая-то ошибка». «Я могу увидеть ваш документ?» Снова оглядываюсь на Вадима. Тот кивает. Я показываю паспорт только после этого. «Подождите секунду, пожалуйста». Мужчина возвращается за стойку, чтобы проверить мои данные. Я уже волнуюсь, к щекам приливает жар, но сердце ухает в пятки, когда слышу звук разъезжающихся за спиной автоматических дверей. Потом гул голосов и стук каблуков в разнобой. Смех, шутки. По позвоночнику пробегается холодок. Мне страшно, но я оглядываюсь. В нашу сторону идут люди, каждого из которых я прекрасно знаю. Это Кирилл, Лорик и еще несколько папиных друзей-акционеров с незначительными пакетами акций. Они лучатся счастьем. Их совершенно точно не смущает, что смеются над шутками рейдера. Первой меня замечает крыска Лариска. Она идет, прижимая к груди папку, рядом с моим пока еще мужем. У меня кулаки сжимаются, когда я вспоминаю, какую сцену застала на свадьбе. Сначала она слегка удивляется, явно не ожидая меня здесь увидеть. Дальше ее губы расплываются в самодовольной улыбке. Она легонько касается локтем бока Кирилла, говорит что-то шепотом, и он тут же тоже находит меня взглядом. Самодовольный, горделивый, беспринципный урод. Шаги компании замедляются. Кирилл раскрывает руки, будто встретить меня здесь — это сразу и неожиданно, и приятно. В этот же момент со спины к нам с Вадимом подходит все тот же охранник, и я слышу. «Извините, Марьяна Алексеевна, но ваше имя внесено в список нежелательных посетителей». Кирилл его не слышит, но контекст беседы наверняка осознает. Его улыбка становится еще более довольной, а у меня кровь стынет в жилах. «Кого я вижу?» Кирилл продолжает идти в том же темпе, а вот остальные люди из его компании замедляются. Я успеваю пробежаться взглядом по лицам тех, кого мой отец считал достойными доверия. Вижу, что многим становится неловко от встречи со мной. Они мнутся. Но никто, кажется, не гнушается дружить с негодяем. Им это выгодно. «Что значит, мое имя внесено в список нежелательных посетителей?» Спрашиваю у Кирилла, изо всех сил стараясь сохранять холодность голоса, хотя на самом деле мне огнем дышать хочется. Испепелить его, любовницу-дуру, предателей. Он останавливается слишком близко. Я отступила бы, но чувствую, что шагну назад и упрусь плечом Вадиму в грудь. Не стоит. Взгляд Кирилла блуждает по мне. Потом съезжает в сторону. Он смотрит на Вадима зло и с презрением. Я же еле сдерживаюсь, чтобы не ляпнуть. Тебе до него, как до неба, ничтожество. То есть не соврали, да? Нашелся-таки самоубийца, готовый похоронить свою карьеру во имя хотелок моей своенравной жены. Вадим на скрытую угрозу Кирилла не реагирует. А вот я взрываюсь. Ты сядешь в тюрьму за все, что сделал. Я добьюсь, чтобы ты в жизни больше никогда не смог... Тише, любимая, — Кирилл перебивает. Морщится, словно его утомил мой визг. Взмахивает рукой, прося не фонтанировать эмоциями. Чего ты разозлилась-то? Перед людьми меня позоришь? Пока я хватаю ртом воздух и пытаюсь прийти в себя, Вадим шагает вперед. До этого я чувствовала его грудь плечом. Теперь уже его плечо вклинивается между мной и изменником-мужем. Это неправильно, но меня окатывает волной тепла. Я с радостью уступаю право вести разговор ему. В соответствии с доступной нам информацией, сегодня в 11 по данному адресу проводится собрание акционеров АО «Югстройтранс». Если вы не хотите проблем, сделайте так, чтобы Марьяна Алексеевна смогла физически поприсутствовать. Голос Вадима звучит ровно и убедительно. Он источает уверенность. А вот Кирилл кривится. Смотрит, как будто у него под носом что-то скисло. проигрывает Вадиму в росте, поэтому бедному приходится задирать голову, и это выглядит совсем не так, как ему хотелось бы, наверное. А на каком основании Марьяна Алексеевна должна физически присутствовать? От наглости Субботина меня снова взрывает. Я кручу в голове истеричные ответы, хватая ртом воздух. А вот Вадим держит себя в руках. Марьяна Алексеевна заявила о своем желании присутствовать лично. Ваша доверенность отозвана. Без владелицы контрольного пакета акций собрание не состоится. У вас не будет кворума. Ее недопуск не поможет ни в чем, кроме блокировки деятельности компании. А кто вам сказал, что Марьяна Алексеевна имеет хотя бы какое-то отношение к моей компании? В холле повисает тяжелое молчание. Мы с Вадимом смотрим на Кирилла. Остальные, собравшиеся вокруг, на меня. В их взглядах отражается неловкость и жалость. Только в задницу себе вашу жалость засуньте. Лариса Давидовна, не могли бы вы показать госпоже Марьяне реестр акционеров? Уверен, моя жена достаточно сообразительна, чтобы быстро разобраться. Кворум у нас есть. И все акционеры приехали вовремя. Поставили подписи во время неформального бранча. Теперь же сытые и довольные, готовы подняться и обсудить дела. Конечно, Кирилл Степанович. Услужливая крыска открывает свою папку, достает из нее лист и протягивает не мне, а Вадиму. Он пробегается взглядом, передает мне. Каждое из упомянутых в форме имен я отлично знаю, но напротив Субботина впервые значится представительство по доверенности не на меня, а какой-то неизвестной мне компании. «Это что?» — спрашиваю, не сдержанно встряхивая лист. Лариса нетерпеливо выдергивает его из моей руки, разглаживает, отступая, чтобы тут же спрятать обратно в папку. Я вижу, что она дико довольна. Ей все нравится, а мне хочется их убивать. Это новая реальность, Марьяна. Я предупреждал тебя. Не раз и не два. Ты прислушаться не захотела. Ну, что ж. Кирилл разводит руками, не договорив. Простите, но беспочвенные скандалы нам не нужны, поэтому запрет на посещение здания снят не будет. Нам пора работать, а тебе, Марьяна, хорошего дня. Жаль, что ты у меня такая недальновидная. Лариса и остальные участники собрания начинают обходить нас с Вадимом и струйкой просачиваться через турникеты. Кирилл подходит к турникету последним, но прежде задевает Вадима плечом, смотрит на него зло. А если ты думаешь, что пойдешь против меня и выстоишь, готовься разочароваться. Она тебе ни заплатить не сможет, ни отблагодарить так, чтоб понравилось. Уж поверь. У меня кровь приливает к щекам. Я вижу, как лицо Вадима каменеет. Но он не отвечает, просто смотрит сверху вниз на Субботина. Но это все лирика, а свою карьеру ты уже угробил. Мне становится страшно, что слова Кирилла могут повлиять на решение Вадима. Если он меня бросит наедине с этим ублюдком, я не справлюсь. Но пусть меня сейчас разрывает, Вадим быстро берет себя в руки. Его взгляд становится снисходительным. На губах возникает улыбка. «Знаешь, сколько я в жизни таких, как ты, видел? Все начинают одинаково, одинаково же заканчивают». У вас получается провернуть аферу, вы начинаете верить в свою удачливость и всесилие, а потом лажаете в мелочах, и все рушится. С удовольствием найду, где же именно ты проебался, друг. Вадим хлопает Кирилла по плечу. Этот жест только придурок мог бы посчитать дружеским. Кирилл скалится тоже недобро. Смотрит на застывшего в ожидании указания охранника. Говорит: «Вызови ментов, пожалуйста. Пусть помогут нашим дорогим гостям найти выход из здания. А у меня дела, простите». «Он тебя угробит, Марьяна. Зря ты ему веришь». Последние адресованные мне слова остаются без ответа. Но на душе сейчас просто ужасно.